Глава третья. В 6 часов, оставив у дверей квартиры Неделькиной датчик движения, я отправилась на утреннюю пробежку. Пробежав 10 километров, я размялась на спортивной площадке, сделала комплекс силовых упражнений, а затем отправилась в обратный путь. Перед подъездом я дождалась, когда к дверям подойдет кто-нибудь. Подошла женщина с ключом, чем-то напоминающая Франкенштейна, и я просочилась в коридор вместе с ней. Странная женщина была одета в тонкую сиреневую кофту, мешковатую юбку почти до пят, из-под которой выглядывали ноги в коричневых хлопчатобумажных чулках, втиснутые в туфли, больше смахивающие на обшарпанные колодки для пыток времен Инквизиции. Ее черные волосы подстригал еще тот мастер. Прическа походила больше на горшок и была абсолютно неженственная. Да и сама дама не выглядела представительницей слабого пола. Скорее, медведеподобный сгорбленный мужик с массивными надбровными дугами и свирепым лицом боксера-тяжеловеса. Вчерашний охранник еще не сменился. Однако или из-за бессонной ночи, или по причине плохого зрения, заметив меня за женщиной-монстром, он хмуро окликнул. «А вы к кому?» Я сделала вид, что не замечаю его, стараясь шагать в ногу с Франкенштейном. Но охранник, выбравшись из-за конторки, быстро меня настиг. «Немедленно остановитесь и объясните, куда вы направляетесь». Послышался его требовательный голос сзади, а пальцы вцепились мне в плечо. «Да как вы смеете прикасаться ко мне?» — воскликнула я высокомерно. «Я подруга Ларисы Неделькиной, а она меня пригласила к себе. И если вы не пропустите, то будете иметь большие неприятности». Франкенштейн, уловив суть разговора, резко обернулась ко мне. «Так сейчас мы позвоним вашей подруге и все выясним», — проворчал охранник, делая попытки оттащить меня к конторке. «Ладно, хватит выпендриваться, Сашка!» Неожиданно рыкнула на охранника странная женщина. «А ну, пропусти! Я ее сама провожу!» «Но-но, не положено!» Заикнулся был охранник. «Ты лучше меня не нервируй!» Грозно предупредила монстр и, ухватив меня за плечо, рывком выдернула из рук охранника и запихнула в лифт. Я не знала, что и думать. Тетка втиснулась следом, заполнив собой все пространство лифта, вдавила кнопку с цифрой 7 и, когда лифт тронулся, спросила надсаженным, грубым, немного даже утробным голосом. «Спортсменка, что ли?» «Да, спортсменка». «И в каком виде?» – тут же поинтересовалась спутница. «Самбо, карате, джиу-джитсу и так, по мелочам, многоборье, бег на длинные дистанции». «Профессионал?» В глазах Франкенштейна промелькнул намек на уважение. «Ну, как сказать?» – пожала я плечами. «До соревнований дело не дошло». «А я мастер спорта по метанию молота», – доверительно сообщила великанша. «О, вот это да!» – выразила я свое восхищение. Двери лифта открылись, и я поспешила к знакомой двери. Спутница ринулась за мной. «Да не стоит меня провожать», — бросила я, открывая дверь отмычкой. «До свидания, идите по своим делам». «Да мне не тяжело», — рыкнула она, надвигаясь на меня. В ее фигуре обозначилась угроза. Как-то мне все это начинало не нравиться. Чего она хочет? Шагнув в открытую дверь, я уловила движение сбоку и, повернувшись, хотела захлопнуть дверь. Однако великанша уже с ревом протиснулась внутрь наполовину, а ее лапище вцепилось в ворот расстегнутой олимпийки. «О, черт побери!» – выругалась я, с одной стороны прилагая все усилия, чтобы удержать дверь и не дать чудовищу прорваться. «Что вы тут делаете?» – истерично завопила Неделькина, появляясь в коридоре. «Немедленно прекратите! Беги! Я ее сейчас вырублю!» — прихрипела я клиентке. «Да я тебе шею как куренку сверну!» — зловеще пообещала Франкенштейн. Внезапно случилось немыслимое. Неделькина пришла на помощь врагу, отталкивая меня от двери. «Да ты свихнулась!» — обиженно воскликнула я. «Это вы обе свихнулись!» — заорала в ответ Лариса и, обращаясь к практически ворвавшейся в квартиру великанше, добавила. «Альбина Германовна, успокойтесь! Что вы воете, как мамонт?» «Эта воровка и бандитка пробиралась в нашу квартиру!» Ткнула она мне в лицо пальцем. «Врет, что твоя подруга, а я вижу ее впервые, и дверь она не ключом открыла!» «Женя, моя новая телохранительница!» Закричала на нее Лариса негодующе. Великанша замерла, осмысливая услышанное. Я же спокойно смерила взглядом чудо-домработницу Неделькиной. Надо же такое откопать. «Телохранительница?» — пробормотала она, морща лоб. «Откуда она взялась?» «Родила, блин!» — процедила Неделькина. «Что за дурацкие вопросы? С сегодняшнего дня Евгения Максимовна работает на меня и будет жить здесь!» «Вот значит как!» — протянула Альбина Германовна, входя и закрывая за собой дверь. «Степан Богданович знает?» «Нет, он в тюрьме», — зло сказала Лариса. «Как?» — выдохнула домработница и, пошатнувшись, схватилась за грудь. Я отскочила, чтобы меня не придавило. Однако Альбина Германовна не упала. Следующий вопрос ее был более меркантильным. «Но вы, Лариса, мне в конце недели ведь заплатите за работу. Муж-то вам верно оставил какие-то деньги?» «Да, конечно, заплачу. Только приготовьте что-нибудь, есть очень хочется», — жалобно попросила Лариса. «Сейчас», — буркнула домработница и пошла на кухню. «Слушай, Лариса, я приняла ее за психопатку. Не думала, что твой муж мог такую нанять», — прошептала я, прикрыв дверь гостиной. «Вот и прикинь, как мне с ней», — вздохнула Неделькина, скорбно воздев глаза к потолку. «Пасет меня, жалуется мужу, а он еще предлагает, когда его нет, гулять с ней. Да от нас на улице все с криком разбегались бы и в обморок падали. Видела бы ты, как она смеется!» Лариса опасливо покосилась на дверь. «Она что, умеет?» — хихикнула я. «Лучше этого не видеть», — кивнула Лариса серьезно. Мы расположились на диване, и я позвонила в следственное управление УВД Тарасова старшему следователю Вячеславу Юрьевичу Земляному, моему хорошему знакомому. Заслышав мой голос, Земляной насторожился. «Что, какие-то проблемы? Вы, Евгения Максимовна, обычно просто так не звоните, чтобы справиться с здоровьем». «Хотела спросить, Серегин с профессиональной точки зрения способный?» — ответила я вопросом на вопрос. «Серегин? Да, башковитый, но зеленый, горячий. А что это вас интересует? Неужели вы на него что-то раскопали? Я этого не переживу». «Успокойтесь, ничего криминального на него не имею», — спокойно сказала я. «Ответьте, вы что, специально на него дело Неделькиной спихнули? Чтобы, если пойдут наезды, то вы тут ни при чем?» «Ну что вы говорите?» — укорил меня Земляной. «Дело Неделькиной — это и не дело, а шелуха. Там и расследовать-то нечего. Все ясно. Серегин мне рассказывал, поэтому я могу заявлять уверенно». «И что же вам ясно? Просветите, пожалуйста», — попросила я. «Вы что, защищаете Степана?» — весело спросил Земляной. «Нет, его жену», — бросила я сухо. «Ладно, дело в следующем», — начал Земляной. Муж Неделькиной после нападения на жену заявил, что его в это время выманил из дома неизвестный, представившись начальником производства. Мы проверили звонок на его мобильный, ничего подобного не было. Начальник производства ни сном, ни духом о звонке. Второе. На Ларису Неделькину напал высокий мужчина спортивного телосложения в маске. Муж Неделькиной тоже высокий, спортивного телосложения. Шокированная женщина просто с перепугу не опознала своего мужа. Главное же, Степан Богданович застраховал свою жену на кругленькую сумму накануне покушения. В квартире не обнаружили никаких отпечатков и следов, кроме следов Ларисы и Степана и их домработницы. Когда у Степана не вышло задуманное, его спугнули охранники. Он ушел через окно, благо есть опыт. Он ведь занимался альпинизмом. «Да, доказательства железные», — с сарказмом проговорила я и привела свои доводы. «Вы можете говорить что угодно», — упрямо возразил Земляной. Только Степан врал, когда говорил про звонок начальника производства. Факт бесспорный. Остальное лишь подтверждает его виновность. Если вы, Евгения Максимовна, обнаружите доказательства его невиновности, то милости прошу ко мне, я вас выслушаю». «А вы не могли бы помочь мне встретиться со Степаном?» — осторожно спросила я. «Понимаю, что это не положено, но ведь нетрудно сделать исключение». «Подумаю, что можно сделать», — пробурчал недовольно следователь. «Перезвоню позже». Мы попрощались, и я, шикнув на порывавшуюся что-то спросить Неделькину, перезвонила Алене с телефонной станции. Девушка была передо мной в долгу за спасение брата, и я надеялась, что она мне поможет. Голос у Алены был кислый, уже знала, что от нее нужна помощь, но не демонстрировала рвения по этому поводу. «Говори, кого нужно распечатать, а лирику оставим для другого случая». «Тут все несколько иначе», — произнесла я, думая, как бы ей объяснить все получше. «Один человек утверждает, что ему звонили, однако милиция проверила звонки и ничего не нашла. Звонок нигде не зафиксирован». «Значит, этот человек врал», — буркнула Алена. «Допустим, на секунду, что он говорил правду. И тогда куда мог подеваться звонок?» — спросила я. «Его могли удалить из базы данных», — просто ответила Алена. «Или какой-нибудь хакер влез в нашу систему и похозяйничал. Или работа одного из наших операторов. Когда и во сколько был звонок?» «В понедельник, 13 числа, около 10», — сказала я, сверяясь с электронной записной книжкой, куда заносила данные по делу. «Это тебе надо со Светкой Банкиной поговорить», — и в голосе Алены промелькнула тревога. «Только ничего с ней не делай!» «Я что, зверь?» — обиженно спросила я и, не дождавшись ответа, потребовала пригласить Банкину к телефону. «Она приболела и уже второй день дома сидит», — сообщила Алена. «Домашний адрес и телефон», — скомандовала я. Алена где-то порылась и обрадованно воскликнула. «А, вот он!» Она продиктовала адрес, домашний телефон и, на всякий случай, номер сотового. Записав все на электронную страничку, я поблагодарила Алену за полученную информацию и, сбросив звонок, повернулась к Неделькиной. Та вся извертелась от любопытства. «Ну что там? Кому ты звонила? Они что-то знают?» «Я постараюсь вытащить твоего мужа из тюрьмы», — спокойно пояснила я, одновременно набирая номер сотового оператора. Трубку подняли быстро. Гнусавый женский голос поинтересовался, кто звонит. «Майор УФСБ Синицына, управление К», — представилась я, подпуская в голос металла. «Для несведущих поясняю, управление К занимается борьбой с преступлениями в сфере информационной технологии». Гнусавой не нашлась, что сказать, а я продолжала, усиливая давление. «Учинение помех при свершении правосудия — серьезное преступление. За это можно схлопотать довольно длительный срок. Зачем вы в понедельник стерли из базы данных звонок?» «Я приказали», — растерянно выпалила Банкина. «Кто же вам мог приказать?» — ядовито спросила я. «Пришел человек из военной контрразведки», — призналась испуганная женщина. «Он велел мне это сделать в интересах национальной безопасности и сказал, что если я не соглашусь, то меня устранят». В конце фразы оператор чуть не разрыдалась. «Спокойно», — велела я, — «вас никто не устранит. Этот разведчик показывал вам какие-то документы?» «Да, удостоверение», — ответила Банкина, всхлипывая. «Там все было написано. Спецподразделение военной разведки СМЕРШ. Фамилию я его не запомнила». «Это смешно», — заметила я. «Что смешно?» — не поняла Банкина. «СМЕРШ перестал существовать еще во времена Советского Союза. Историю надо знать, голубушка», — просветила я оператора. «Ой, ну откуда я могла знать? Я этим не интересуюсь», — стала оправдываться Банкина. «Так он что, мошенник? А я из-за него ночи не сплю. Чуть с ума не сошла. Сижу дома, боюсь на улицу выйти. Ведь в фильмах показывают, что всех, кто что-то знает, потом устраняют». «Да, здесь есть рациональное зерно», — согласилась я. «Из дома никуда не выходите. Я пришлю к вам милицию». «Если вдруг появится ваш разведчик, то не вздумайте открывать ему. Когда приедет милиция, я вам перезвоню, и только в этом случае открывайте. Вы вообще дома одна?» «Да, будешь на работе. А вы сами-то точно из ФСБ?» С сомнением спросила Банкина. «Вы убедитесь в этом, когда к дому понаедет милицейских машин», — пообещала я и продиктовала номер сотового, по которому она в экстренной ситуации могла перезвонить мне. «Что она сказала?» — вцепилась в меня Неделькина, как только разговор закончился. «Могу обрадовать. Твой муж не покушался на тебя», — ответила я, мягко стряхивая ее руку с плеча. «У-у-у! Ну, это я и сама знаю. А больше ничего?» Ларису явно не удовлетворило услышанное. «Подожди, мне срочно нужно позвонить», — пробормотала я и вновь набрала номер Земляного. Следователь недовольно сообщил, что ничего еще не делал, только чаю успел попить и в будущем посоветовал тренировать выдержку, а не звонить каждые 5 минут. «Я не насчет встречи», — бросила я нетерпеливо. «У меня информация, подтверждающая алиби Неделькина». Я рассказала о разговоре с оператором со станции сотовой связи. «Ну, пусть приходит к нам. Я скажу Серегину», — начал Земляной. «Нет, у меня уверенность, что если она отправится к вам сама, то не дойдет», — перебила я его. «Не могли бы вы сами за ней приехать или кого-нибудь послать? А на чем ваша уверенность основана?» — недоверчиво поинтересовался следователь. «Сегодня я получу эту информацию и передам вам. А пока не хотелось бы спешить с голословными обвинениями. Здесь затронуты очень высокопоставленные лица», — виртуозно соврала я, чтобы избежать дальнейших вопросов. «Главное — добиться поставленной цели, чтобы Банкина со 100-процентной гарантией добралась до следователя, так сказать, перестраховка». «Что-то мне все это не нравится», — заметил Земляной. «А когда тебе что-то нравилось?» — мысленно спросила я, вслух же сказала. «Не волнуйтесь, у меня предчувствие, что дело благополучно разрешится, а вам даже медаль вручат». «Посмертно, наверное», — заметил Земляной. «Ладно, скажу, чтоб Серегин съездил». «Скажите», — согласилась я. В комнату с пылесосом на изготовку вошла домработница и, не обращая на нас внимания, занялась уборкой. «А еда? Я есть хочу!» — жалобно запищала Неделькина, стараясь перекрыть шум пылесоса. «Варится!» — недружелюбно буркнула Альбина Германовна, горбатясь над ковром, как Квазимода. По предложению Ларисы мы переместились в кабинет мужа, и оттуда я позвонила на ЗМК «Тарасовский», интересуясь, как бы мне переговорить с начальником производства Зубаревым Данилом Сергеевичем. Мне показалось, что секретарша не совсем откровенна. Пришлось представиться сотруднице ФСБ. Мгновенно секретаршу словно подменили. Сведения из нее посыпались, как из рога изобилия. На самом деле, уже 2 дня никто не знал, где находится начальник производства. На заводе оврал, дома жена в истерике, а он будто сквозь землю провалился. Звонили на сотовый, никто не отвечает. Сегодня жена начальника производства отнесла заявление в милицию о его пропаже. «Занятные, однако, дела творятся», — подумала я, слушая торопливый, сбивчивый рассказ секретарши. Я попросила ее продиктовать домашний телефон Зубарева, а также подробно описать его внешность, возраст на вид, национальная принадлежность, общее впечатление о лице и облике, на кого похож, волосы и тому подобное. Когда секретарша упомянула, что он полный и похож на Карлсона, а лицо красное, я поинтересовалась, как Даниил Сергеевич относился к спиртному. «Ну, выпивал иногда, бывало, что от него на работе даже пахло», — неохотно призналась она. «Но пьяным его никогда не видела». «Спасибо, до свидания», — бросила я в трубку, нажала «отбой» и быстро поменяла сим-карту. Банкиной для экстренной связи я дала номер, зарегистрированный на подставное имя, чтобы в случае возникновения неприятностей милиция не связала меня с ними. «Пропал Зубарев», — задумчиво проговорила Неделькина, слышавшая разговор с секретаршей. «А муж про него часто говорил». «И что он говорил?» — сразу спросила я, в уме просчитывая свои дальнейшие действия. — Говорил, что, сука, ой! — Лариса ойкнула и покраснела. — Я не хотела ругаться нехорошими словами. Извини. — Ничего страшного. Я постараюсь вынести это и не сойти с ума, — вяло пошутила я. — Ну, Он говорил, что Зубарев – никудышний руководитель, и его пора убирать. Улыбнувшись, произнесла Неделькина. Чуть какая проблема, он сразу звонит Стёпе. «Богданыч, у нас беда. Сам ничего решить не может. Стёпа даже прозвал его бедоносцем». «Ясненько. Можно твой сотовый?» – попросила я. «Ой!» Лариса с испуганным выражением прикрыла болтавшийся на шее аппарат ладонями, будто я насильно собиралась его отнять. «Мне срочно нужно позвонить, а по-моему могут позвонить мне самой», терпеливо пояснила я, сдерживаясь от грубости. «Да, конечно, бери», опомнилась Лариса. «Просто я обычно его никому не даю». Позвонила я земляному. Тот удивился. «Опять вы?» «Я, Вячеслав Юрьевич, знаете, что Зубарев пропал?» Вопрос заставил следователя задуматься. «Что за Зубарев?» «А, этот из дела Неделькиной. И куда он пропал?» «А я почем знаю?» – удивленно буркнула я. «Но согласитесь, странно все совпало. Сначала он заявляет вам, что Степану Неделькину он не звонил, а потом пропадает. У его жены ваши сегодня приняли заявление?» «До нас оно еще не дошло», – проговорил следователь и добавил. «Да, это странно. Но, может, он еще найдется?» «Серёгин выехал к Банкиной?» – прервала я грезы земляного. «Да, выехал. Я видел, как он брал машину», – ответил следователь. В этот момент зазвонил мой сотовый. Выключив сотовый Неделькиной, я сунула его в руки хозяйки и схватила свой. «Я слушаю, что случилось?» «Пришел разведчик!» – шепотом сообщила Банкина. «Я надеюсь, вы его не пустили?» – воскликнула я, чувствуя, как по спине побежали мурашки. «Нет, я сказала, что пошла за ключами, чтобы дверь открыть, а соба до кухню и быстрее вам звонить!» – прошептала Банкина. «Что мне делать? Я боюсь!» «У вас дверь железная?» – спросила я. «Да». «Двойная?» «Нет». «А куда открывается, внутрь или наружу?» «Наружу!» По голосу Банкиной я поняла, что она близка к истерике. «А что плохого, если наружу?» — спросила оператор и заскулила. Я не стала говорить, что хорошего мало, а уверенным, спокойным голосом приказала. «Возьмите настольную лампу и вырвите у нее шнур». «Как?» — ахнула Банкина. «Придавите настольную лампу ногой к полу и изо всех сил потяните за шнур обеими руками», — пояснила я. Было слышно, как Банкина где-то там возится. Затем вдруг неясные шумы прорезал ее истерический голос. «Он что-то делает с замком!» «Вставьте немедленно в замочную скважину ключ!» — заорала я, подпрыгивая на диване. Мои нервы были напряжены до предела. Наблюдавшая за мной Неделькина побледнела. «Ключ и был в замке!» — прорыдала в трубку Банкина. «Он открывает другой, верхний! Что мне делать?» «Скажите ему через дверь, что уже вызвали милицию», — велела я. «Только не становитесь напротив двери. Стойте сбоку». «Я вызвала полицию. Уходите. Они сейчас придут», — послышался в трубке отдаленный крик, смешанный с плачем. Затем голос возник прямо в трубке. «Он все равно не уходит. Верхний замок открыл. Бьет по нижнему». «Ты шнур выдернула из лампы», — прокричала я. «Да, но что мне с ним делать?» В трубке пошел сплошной рев. «Заткнись!» — гаркнула я во всю горло. «Возьми и разведи два оголенных проводка в стороны. Держи шнур так, чтобы их не касаться, а вилку включи в розетку». «Я боюсь!» — запричитала Банкина. «А ты не боишься, что он выпустит тебе кишки? Делай!» — рявкнула я. «Когда этот хрен начнет копошиться, прислоняя оголенные концы провода к замочной скважине...» Снова послышались рыдания. Конец был внезапным и резким. Сначала треск, вскрик Банкиной, следом выстрелы, и телефонная трубка затихла в моей руке. «Абонент временно недоступен или отключен», — сообщил голос с телефонной станции. «Вот дерьмо!» — с досады крикнул я. Позвонила земляному, но тот еще ничего не знал. Ехать на квартиру Банкиной теперь было бесполезно. И я решила ждать новостей от милиции. «Ее убили, да?» – прошептала потрясенная Лариса. «Еще неизвестно. — ответила я. — Вы чего тут орали, словно вас режут? — скались, спросила Альбина Германовна. Она вошла в кабинет и затащила за собой пылесос. Ответа не было. Видя наши хмурые лица, она сказала более дружелюбно. — Я еды там наложила, идите поешьте. На завтрак был куриный суп с вермишелью, яйца с беконом и яблочный сок. Выглядело и пахло все аппетитно, или мне просто есть хотелось, не знаю. Но так или иначе, очутившись за столом, я бодро подвинула к себе тарелку с супом, схватила ложку и хлеб и вопросительно посмотрела на Ларису. Та, присев на стул, с брезгливым видом смотрела себе в тарелку. «Ненавижу яичницу!» – процедила она сквозь зубы, наткнувшись на мой взгляд. «Она знает и специально это делает!» Заглянувшая на кухню Альбина Германовна, хмурясь, пробубнила. «Я яйца пожарила. Они очень полезные. Витамин А и куча природного белка. Мы перед соревнованиями каждый день по дюжине съедали». «Результат налицо», — чуть слышно буркнула Лариса, а громко, горячо поблагодарила домработницу за вкусный завтрак. «Вещи какие отнести постирать?» — спросила великанша. «Спасибо, сегодня ничего», — ответила Лариса подчеркнуто вежливо. «Пойду тогда цветы поливать», — сообщила домработница. «Ты эту фигню будешь?» — спросила Лариса, указывая на яичницу. Сама она ела суп и сказала, что в случае моего отказа яичница полетит в мусорку. «От двойной дозы белка я никогда не отказываюсь», — проговорила я. Лариса придвинула мне свою тарелку. Я взяла вторую ломоть хлеба, посыпала яичницу зеленью, занесла над ней вилку, но замерла, остановленная музыкой из мобильного телефона. Звонил Земляной. Оператор сотовой связи Банкина, живой и невредимый, доставлена в следственное управление. После того, как она шарахнула убийцу током, он стал палить прямо по двери. Спасло женщину то, что, испугавшись вспышки короткого замыкания, она отскочила, отступила и упала. Подъехавший в момент стрельбы к дому Серегин задержать преступника не сумел. Прочесывание района тоже пока результатов не дало. Ну что, теперь понятно, что не Неделькин пытался убить свою жену, а его кто-то подставляет? — спросила я у следователя. — Понятно, да не совсем. Он мог кого-нибудь нанять для этого. Поразил меня Земляной своим упрямством. — Хорошо, допустим, Степан нанял кого-то, — примирительно сказала я. Но зачем ему приказывать убивать оператора сотовой связи, который может подтвердить его алиби? Что ему действительно звонили перед покушением и выманивали из дома? — И откуда такие умные берутся? — язвительно спросил Земляной. — Интересно, аж жуть! «Мне вот интересно, зачем вы невиновного человека в СИЗО держите?» — поинтересовалась я в свою очередь. «У Степана столько денег, что просто смешно предполагать, что он решился на убийство жены из-за страховки, которую еще с ума сойдешь, прежде чем получишь. Я в органах почти 30 лет, и уж как-нибудь разберусь, кто прав, а кто виноват», — заверил меня Земляной с неприязнью. «Извините, если чем обидела. Я хотела только помочь», — заговорила я в свое оправдание. «Понимаю, что у вас работа не сахар, и все на вас давят». Постепенно я сменила тему и спросила о начальнике производства. Земляной заявил, что они, конечно, будут работать в этом направлении, но в данный момент все занимаются сбежавшим киллером, а Серегин допрашивает Банкину. «Понятно. Заняты делами по самые уши», — констатировала я, а про себя подумала, что на исчезновение Зубарева просто махнули рукой. «Кстати, в вашу Банкину стреляли какими-то необычными пулями», — сообщил мне неожиданно Земляной. «Прошли насквозь стальную дверь и вошли в бетон. Эксперты до сих пор не могут их извлечь. Пригласили слесарей с кувалдами. Те начали долбить стену». «Чем необычнее оружие, тем легче будет вычислить убийцу», — сказала я и попросила сообщить мне, когда определят, из чего стреляли. «От хороших людей у меня секретов нет», — заверил меня Земляной. «Но и вы, Евгения Максимовна, сообщайте, что раскопаете. Ведь, делясь с вами информацией, я рискую своим служебным положением». «Вячеслав Юрьевич, я когда-нибудь вас подводила?» — спросила я с нажимом. «Нет, это и пугает», — вздохнул земляной. «Хорошее не может длиться вечно. Наш случай — исключение», — пообещала я. Мы попрощались. Поставив остывшую яичницу разогреваться в микроволновку, я быстро пересказала Неделькины последние события. Она долго ужасалась, хваталась за сердце и грозилась родить от переживаний. Затем, немного успокоившись, достала спрятанную в стенном шкафчике плитку шоколада и зашелестела оберткой. «А Степу теперь выпустят?» — с надеждой спросила Лариса. «Во всяком случае, следователь обещал разобраться», — пожала я плечами, получив от клиентки ломтик шоколадки. Посасывая через соломинку сок, Неделькина грустными глазами уставилась в окно, за которым раскинулся парк. Огромное чертово колесо в парке медленно вращалось, вознося в небо детей с родителями и влюбленные парочки на уровень не менее 7-го этажа, где мы находились. Я доела яичницу и тоже налила себе сок из графина. «Женя, а ты еще не догадалась, кто убийца?» — спросила Лариса, посмотрев на меня. «Нет, я же только второй день этим занимаюсь», — оторопела я. «Думаешь, у меня есть дар прорицания или третий глаз в каком-нибудь месте?» «А если примерно? Ну, кто это может быть?» — не отставала Лариса. «Да кто угодно. Наемник, конкурентов или бандитский киллер. А может быть, вообще маньяк, тайно влюбленный в тебя?» «А я тебе про маньяка не рассказывала?» — мечтательно улыбнулась Неделькина. «Представляешь, Женя, меня недавно преследовал настоящий сексуальный маньяк». «Что?» — я едва не поперхнулась. «И ты молчала? А потом делаешь удивленные глаза и спрашиваешь, кто же меня хотел убить? Кто этот подлец, топивший тебя в ванне?» «Ой, да тут маньяк не убийца, а так, придурок!» — махнула Лариса рукой, хихикнув. «Предоставь мне решать», — сердито проворчала я, грохнув стаканом по столу. «Но если это тебя так взволновало, то я расскажу», — пролепетала беззаботно Лариса. «Да уж, сделай милость», — кивнула я, поражаясь беспечности клиентки. Она до сих пор не понимала, в какую скверную историю вляпалась. «Я ушла», — сообщила нам Альбина Германовна, захлопнув входную дверь. «Слава богу, что она ушла, а то бы непременно стала подслушивать». Сообразив, что она говорит шепотом, Лариса засмеялась. «Вот блин, до чего она меня запугала!» «А интересно, Женя, есть ли у нее муж? А она такая страшная, что, наверное...» «Я хочу услышать про маньяка», — оборвала я трёп клиентки, хлопнув по столу ладонью. По лицу Неделькины пробежала тень. «Женя, ты становишься какой-то злой. Вот по столу хлопаешь». «Маньяки довели», — буркнула я. «Ладно, рассказываю тебе про своего странного поклонника, только не смейся», — объявила Лариса, словно конферансье на сцене театра. «В данный момент я совершенно потеряла веселость», — заверила я ее. «Рассказывай, не томи». «Мы с девчонками были в ночном клубе. Ну, девичник у нас был. И вдруг подходит он. Ну, это вообще такой мужчина, высокий, симпатичный, в белоснежном костюме. И ко мне, прикинь, вокруг полно красивых баб, а он ко мне с животом. Говорит там что-то типа «Сражен, мадам, вашей красотой». Лариса засмеялась и сразу поправилась. Только говорил он это красиво так. Видела «Унесенный ветром». Но он прямо как Кларк Гейбл, весь из себя. Мои девчонки так и выпали в осадок. Сидят глаза по полтиннику, а он со мной танцевать. У меня живот мешает, чуть со стыда не сгорело. А если бы Степа узнал, что я танцую в ночном клубе, то вообще бы убил. Ну, потанцевали, пообщались. Он сказал, что зовут его Ефим, и он владеет здесь где-то несколькими нефтяными скважинами. «А в каком ночном клубе вы были?» – спросила я. С этого момента история начала мне казаться сомнительной. Всеми скважинами в области владела компания «Тарасов Нефтегаз», а владельца компании я не раз встречала. И это точно был не человек, описанный Неделькиной. «Мы были в осьминоге», – — призналась Лариса. — Ангел нас туда затащила. — Бандитское место, — заметила я. — Ага, — согласилась Лариса и продолжала. — Ну, выходим из клуба, а для Ефима шофер подгоняет длинный черный лимузин. Мы вообще в ауте. Развез нас всех по домам. Когда прощался со мной, то просто завалил комплиментами, просил еще раз встретиться. Я от него еле отвязалась. Говорю, видишь, живот, я жду ребенка, и у меня есть муж. На следующий день я гуляла рядом с домом. Зашла в кафе, посидела, поела мороженого. Выхожу, а Ефим тут как тут, с огромным букетом роз. Встал прямо на асфальт коленом, поцеловал руку и предложил выйти замуж. Я стою как дура столбом и не знаю, что делать. На мое счастье, мимо проходила Альбина Германовна. А она как подошла, Ефим на нее глянул, сел в такси и умотал. В следующий раз, когда я сидела на лавочке, он подкрался ко мне сзади и закрыл глаза ладонями. Я решила, что это Степа, потому что от него пахло одеколоном таким же, как у мужа. И я не испугалась. Потом он обнял меня, начал целовать в шею, протянул из-за спины коробку конфет. Я смотрю, рука-то не Стёпина, и как заору. Ну, этот козел начал извиняться, чуть не расплакался, опять про любовь понес, обещал больше не тревожить и ушел. «И что, не потревожил?» – спросила я. «Да сейчас! Дальше совсем рассказывать даже не хочется!» – скривилась Лариса. «Раз уж начала, договаривай!» – велела я. «Мне хотелось позагорать!» А на пляже животом как-то неудобно, вздохнув, сказала Неделькина. Я так люблю загорать и купаться. Ну, думаю, хотя бы немножко, хоть в теньке, чтобы ребенку не повредило. Взяла такси и махнула в коттедж. Он у нас на берегу Волги. Но муж мне сейчас там запрещает жить, вроде как в целях безопасности. Его еще до конца не достроили и что-то там доделывает. Кажется, внутри что-то. А я думаю, в дом заходить не буду. Поставлю шезлонг в теньке где-нибудь в саду и посижу. Ключи я у мужа стащила, приехала. Из рабочих никого. Поздоровалась с соседями, мне даже соседский пацан шезлонг помог поставить. Легла. Лежу себе в теньке, балдею. Соседи собрались и уехали. И что-то мне стало страшно одной. Вдруг выходит Ефим в одних плавках. Я чуть на месте со страху не умерла, а он ко мне навалился и шепчет, что если начну кричать, то он за себя не отвечает. Потом говорит, что уйдет, если я поцелую его один раз, и сам меня поцеловал. От страха я не могла даже пальцем пошевелить. Потом он встал и говорит, что уезжать за границу я его больше не увижу, и ушел. После его ухода слезы минут 20 не переставая лились. Хотела рассказать все Степе и заявить в милицию, а потом подумала, что Степа мне самой по башке надает за эти поездки. Так и не решилась. Ефима с этого дня я больше не видела. Если б он еще пришел и стал лезть, то я, конечно, бы терпеть не стала. А так пусть катится ко всем чертям, дебил проклятый. «История, закачаешься», — высказала я ей свои ощущения. «Удивляюсь, как ты можешь в своем положении шляться где ни попадя?» «Ты только мужу не рассказывай!» – спохватилась Неделькина и стала обещать, как маленькие дети. «Я больше никогда-никогда не буду так делать, честное слово!» «Договорились! На первый раз прощается!» – с наигранной строгостью сказала я. «Теперь скажи, Ефим не мог быть тем человеком, который на тебя напал?» «Не, не похож. Я же видела его глаза!» — покачала головой Неделькина. — А он все время был на лимузине? — спросила я. — Нет, только первый раз у клуба, — ответила Неделькина. — Потом на такси. Сказал, что лимузин в починке. Последний раз я вообще не слышала звука двигателя. Вышел за ворота и куда-то делся. — На самолете улетел, — ухмыльнулась я, окончательно убедившись, что Ефим какой-то жулик. «Лариса, ты можешь вспомнить даты, когда ты с ним встречалась?» «Я с ним не встречалась», – бурно возразила Неделькина. «Он сам приставал». «Согласна. Когда он к тебе приставал, помнишь даты? Не отступала я от своего. Так, девичник в клубе был 5-го. С цветами он подошел на следующий день, значит, 6-го. Стала вспоминать Лариса, почему-то загибая пальцы. Последняя встреча, когда он полез целоваться, была в день города, 25-го. Помню, еще муж куда-то по делам уехал, а случай, когда он приперся с коробкой конфет, произошел где-то между цветами и поцелуями. А муж, значит, не узнал, что ты, когда его нет, сбегаешь из дома? Спросила я с сомнением. Я ему рассказывала, что хожу гулять. Неделькина снова отвернулась к окну и посмотрела куда-то вдаль. «Женя, а может, сходим куда-нибудь развеемся? Действительно, что дома киснуть? Я уже задыхаюсь». По улице бегает убийца и стреляет пулями, которые прошивают сталь и бетон, как бумагу, напомнила я сварливо. «Давай лучше дома посидим». От моих слов Неделькина сникла и до обеда не упоминала о прогулках на свежем воздухе. Начались какие-то сериалы по телевизору. Она села их смотреть. Я же, от нечего делать, стала обзванивать морги в поисках покойника, подходящего под описание Зубарева. Если он исчез, то его, скорее всего, устранили, как хотели устранить Банкину. Однако среди неопознанных трупов Даниила Сергеевича не обнаружилось. Видно, убийца позаботился о теле. Всплывет теперь следующей весной в какой-нибудь речке или озерке, либо грибник наткнется через пару лет на провалившуюся могилу. Испытывая жуткое разочарование от проделанной работы, я решила использовать последний шанс и стала звонить по больницам. И, о чудо, нашелся человек, соответствующий его описанию, только с другой фамилией. Мужчину нашли вчера под утро в одном из детских садиков с пробитой головой. От него сильно разило спиртным, а в кармане лежал пропуск, где черным по белому значилось, что Зубарев вовсе не Зубарев, а пьяных Вадим Петрович, слесарь ЗАО ЗМК «Тарасовский». По телефону, разыгрывая из себя безутешную жену пропавшего человека, я вынудила дежурного пойти и сравнить еще раз фотографию в пропуске с оригиналом в палате. Вернувшись, дежурный сообщил, что произошла ошибочка. На фотографии в пропуске совсем другой человек. Видно, когда оформляли, даже не взглянули в лицо, тем более, что оно было все в крови. Просто переписали данные из пропуска. Когда вы сообщали родственникам, вас не насторожило, что они заявили, дескать, пьяных Вадим Петрович дома, а? Стала я издеваться над нерадивостью медиков. Надо же, так бы и помер, и похоронили бы под чужой фамилией. Мы звонили домой. Жена сказала, что выгнала этого алкоголика, и если он теперь окочурится, то это не ее проблема, ответил дежурный. В каком он хоть состоянии? Поинтересовалась я. В коме, буркнул врач. Но заметна положительная динамика. Будем надеяться, что выкарабкается. Немедля я позвонила земляному и сообщила о находке. «Эх, Женя, вас бы к нам!» – вздохнул земляной с досадой. «Сразу бы 100-процентная раскрываемость настала!» «Вот когда вам зарплату поднимут раза в 3-4, так я сразу и приду работать!» – пообещала я. «Эксперты, кстати, дали заключение по оружию, из которого стреляли в Банкину», – признался на радостях следователь. 4-зарядный пистолет СПП-4М, используемый на флоте боевыми пловцами. Специальные пули-стрелы СПС-10У легко прошивают как водолазные костюмы, так и броню легких субмарин. На суше это оружие еще смертоноснее, чем под водой, ведь сопротивление воды в 700 раз больше, чем воздуха. «Похоже, один из боевых пловцов заплыл не туда», – вздохнула я. В 4 часа дня пришла с базара Альбина Германовна и приперла с собой огромные сумки с продуктами. На обед она сварила щи и гречневую кашу, а на ужин предложила опять щи и картофельное пюре с грибами. Лариса сначала взбунтовалась. «Я не буду второй раз в день есть одно и то же», но потом все же съела. Подлизавшись к домработнице, сказав, что она очень вкусно готовит, я выпросила у нее всю нужную мне информацию. Неделькина, слушавшая на кухне наш диалог, несколько раз давилась то щами, то картошкой, так как вещи, произносимые в тот момент, были по-настоящему шокирующими для нее. Во-первых, Альбина Германовна 27 лет состояла в счастливом браке с человеком на 3 года ее моложе. У нее 3 детей и уже 4 внуков. По моей просьбе Альбина Германовна даже показала семейные фотографии, которые таскала с собой, наверное, чтобы предъявлять как доказательство. Муж у нее на вид походил на учителя, весь интеллигентный, в костюме с галстуком. Оказалось, что врач. Дети, к их счастью, походили на отца, которого даже можно было назвать интересным, если бы не худоба. Не заметив, Альбина Германовна разоткровенничалась до того, что рассказала обо всех своих болячках и методах лечения, которые она сама же и разработала. Рассказ о том, как правильно и безболезненно ставить клизмы, сильно повлиял на Неделькину. К концу рассказа она позеленела и помчалась в туалет, где оставила свой ужин. «Эх, молодежь!» – буркнула домработница, обращаясь ко мне. «Вот когда я беременная была, со мной такого никогда не было. Родила и сразу замолот». «Да куда уж нам до вас!» – поддакнула я с вежливой улыбкой. Вымыв оставшуюся после ужина посуду, Альбина Германовна, к нашему облегчению, отправилась домой. Где-то через час Неделькиной вздумалось принять ванну, а я в это время нацелилась немного позаниматься физическими упражнениями. Включив легкую музыку, я размялась, разогрела мышцы наклонными растяжками и уж хотела было взяться за дело посерьезнее, как вдруг Неделькина завопила не своим голосом из ванной. «Женя! Женя!» Я мгновенно метнулась к ванной, рванула дверь, а отлетевший шпингалет звякнул о кафельный пол. Лежавшая в овальном джакузи вся в мыльной пене Неделькина даже не заметила моего появления. Прислонившись к бортику спиной ко мне, она качала головой в такт неслышной мне музыки в наушниках на ее голове, и вдруг ни с того ни с сего снова начала вопить во всю глотку. «Женя! Женя! Иди сюда, пожалуйста!» Вздрогнув, я поборола в себе желание схватить ее за волосы и слегка макнуть. А вместо этого просто сорвала с головы наушники. Неделькина испуганно вскинула голову. Но, увидев меня, расцвела в улыбке и спросила. «Ты уже здесь? А как ты вошла?» «Под дверь просочилась», мрачно буркнула я. «Чего гласила-то?» «А я хотела, чтоб ты мне спинку потерла». Она заискивающе посмотрела мне в глаза с видом бездомного котенка-бродяги, которого застали за поеданием сметаны. «Ну, пожалуйста, Женя!» «Ты что, сама прям никак?» вздохнула я. «Попросила бы Альбину Германовну». «Ага, чтобы она тут меня утопила и сказала, что так и было?» надув губы, спросила Лариса. Так я ей и далась. «Она, конечно, монстр, но не настолько», — возразила я, принимая из рук клиентки мочалку и какое-то странное мыло, будто смешанное пополам с грязью и какими-то частицами травы. «Она называет меня свиристелкой или еще как-то, но я не запомнила», — пожаловалась Неделькина на домработницу, подставляя мне спину. «Говорит, у меня ветер в голове». «Из чего это она вдруг взяла?» – с сарказмом спросила я и поинтересовалась, нормальное ли она мне мыло дала. «Это в косметологии делают специально для меня на заказ», – гордо сообщила Лариса. «Выглядит, конечно, стрёмно, но жутко полезное и дорогое. Хорошо, что Стёпа не знает про мыло, а то бы тоже начал выступать». «Женя, сильнее!» – попросила Лариса, обращаясь ко мне. «Да, так. Даже можно еще посильнее. Ну что ты не шевелишься? Давай еще!» Однако я застыла. Ушей достиг щелчок открывшегося замка. Кто-то неслышно вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Неделькина ничего этого не слышала, лепеча. «Женя, если тебе неудобно, я сяду на бортик или как-нибудь по-другому». Я схватила щетку с длинной деревянной ручкой и, просунув ее в дверную ручку, заклинила дверь о косяк. В следующую секунду кто-то дернул дверь с обратной стороны. Затем раздался требовательный стук в дверь. «Странно, что убийца решил постучаться», — промелькнуло у меня в голове. «Альбина Германовна вроде не должна была вернуться». «Кто там?» — испуганно следя за моими движениями, спросила Неделькина. Я приложила палец к губам, чтобы она молчала. Тут стук повторился, и мужской голос с другой стороны с подозрением спросил. «Лариса, ты там что, не одна?» От звука голоса вся напряженность Ларисы спала. Взвизгнув от радости, она воскликнула. «Степа! Степа! Ты вернулся! Тебя выпустили!» А она попыталась выбраться из ванной, но поскользнулась, и, если бы не я, расшиблась бы, возможно, насмерть. Мне удалось подскочить и удержать ее. «С кем ты там?» «Я слышал, что ты разговаривала с кем-то». Холодно, с подозрением спросил Степан Неделькин, не разделяя восторгов супруги. «Да мы тут просто моемся. Женя мне помогает», — хихикая стала объяснять Неделькина. И чуть не случилось страшное. «Женя! Этот козёл-охранник снизу!» — страшно заорал Степан, сотрясая дверь. «Открой!» Я не стала дожидаться, пока он выломает дверь или сбегает за ружьем, а, зажав рот Неделькиной ладонью, сама подала голос. «Женя, это я. Здравствуйте, Степан Богданович. Поздравляю, что вас выпустили из тюрьмы. Сделайте одолжение, не ломитесь, пожалуйста, в дверь, так как я не одета». «Вы кто? Как вы в ванной оказались?» — совсем ошалело спросил Степан. «Я телохранительница вашей жены. Она меня вчера наняла», — объясняла я как можно понятнее. «Лариса попросила потереть ей спину. Вот почему я здесь». Неделькина с усилием отодрала мою ладонь от своего лица и воскликнула с негодованием. «Ты что? Чуть меня не задушила! Что на тебя нашло? Я сама хотела все объяснить!» «Ладно, выйдите, разберемся», — буркнул Степан и отошел от двери. Я посмотрела на нишу в стене, где висели халаты. Не предполагая присутствия в доме мужчины, я делала упражнения в нижнем белье и теперь не могла просто так выйти из ванной. «Который из них можно взять?» — указала я Неделькиной на 5 банных халатов. «Возьми желтенький, я его не надеваю», — ответила она. Запахнувшись и затянув пояс, я вышла и прошла в гостиную. «Вы телохранительница?» — спросил он холодно. На фотографиях, что я видела до этого, Степан выглядел этаким героем из античных времен. Красивым, сильным. Теперь же передо мной был будто другой человек. Что-то надломилось у него внутри. Мощные плечи поникли, лицо сунулось. Во взгляде горечь и отчаяние. Неужели несколько дней, проведенных в тюрьме, так могут повлиять на человека? Я не успела ничего ответить, а он продолжал печальным голосом. «Ох, Лариса чудит! Я не собираюсь из своего кармана оплачивать эту ее прихоть. Если вы, Женя, хотели поиметь с нас деньги, то сильно просчитались». Сказав, он нервно ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу белой в тонкую черную полоску рубашки. «Вы что, считаете меня мошенницей?» — сухо спросила я. «А как вас еще назвать?» — вздохнул Степан. «Прознали, что Лариса без царя в голове, и подлезли, запудрили ей мозги. У вас, например, есть лицензия и соответствующее образование?» «Да», — заикнулась я, но Степан перебил. «Где учились? В этих новомодных школах телохранителей, да?» «Нет», — успела произнести я. «А, значит, забашляли, кому следует, за корочки?» — невесело усмехнулся Степан. «Одного взгляда на вас достаточно, чтобы понять, что из вас телохранительница, как из меня гейша». «Зря вы так, Степан Богданович. Из вас бы отличная гейша получилась», — зло подшутила я. «Немного намазать, парик, приодеть». «Чего?» — сверкая глазами, вскинулся Степан. В гостиную вбежала благоухающая розами Лариса и кинулась мужу на шею, целуя. «Степа! Степочка! Степаша!» С недовольным видом он ее отстранил и бросил раздраженно. «Что? Что это такое?» Под словом «это» он имел в виду меня. «Это Женя, я же говорила!» — пожала плечами Лариса. «Она теперь моя лучшая подруга и защищает меня от всяких бандитов! Она такая крутая, Мне рассказывали... — Да что ты веришь всяким проходимцам? — горестно воскликнул Степан, зло глянув на меня. — Я пойду посижу на кухне, пока вы тут разберетесь между собой, — бросила я, направляясь к двери. — Лучше одевайтесь и идите сидеть вообще куда-нибудь в другое место, подальше отсюда, — посоветовал Степан, поджав губы. — В ваших услугах мы больше не нуждаемся. — Степан, хватит! Ты что? — вскричала возмущенная Лариса. Она так старалась, чтобы помочь, не смей. Спокойно слушая их перепалку, я прошла на кухню, приготовила себе кофе. Конечно, мало приятного, если теперь меня выкинут, когда развернута такая бурная деятельность. Юзер, наверное, пыхтит сейчас у себя дома за компьютером, и может оказаться, что напрасно. Естественно, я бы попыталась еще раз поговорить со Степаном, когда тот успокоится. Однако Неделькина и так уболтала мужа. Степан великодушно позволил ей меня оставить, так, словно она привела домой со свалки собачонку и должна будет сама обо мне заботиться, кормить, выгуливать, платить, а к нему, чтобы не смело приставать по этим вопросам. Спать мне постелили на диванчике в коридоре. Я стойко перенесла враждебность Степана. Если он такой твердолобый, то почему его беременная жена должна расплачиваться за это жизнью? Кроме того, заключив контракт, я не имею привычки от него отказываться при возникновении трудностей. В джинсах и майке я прям так легла на диван, подоткнула под голову пуфик. Постель, которую принесла Лариса, я стелить не стала. Так пришлось бы раздеваться, а потом ночью Степан пойдет попить водички и будет лицезреть меня в ночной рубашке. Нервы были напряжены до предела. Слушая тиканье настенных часов в кухне, я попыталась расслабиться, сделав несколько дыхательных упражнений. Когда напряжение спало, настроилась и отдала себе приказ спать.